Шай коротко рассмеялся, как скрипком по стеклу. «Лучше копи деньги». «Да сейчас есть где заработать», — Кевин пожал плечами. «Ага, обломайся. Вот и они хотят, чтобы ты так думал». «Кто? Про кого ты говоришь?» «Времена меняются, приятель». «Знаешь, почему Пэджи Лавери...» «Сраная скотина», — сказали мы хором. «Только Кармела, она ж теперь мамочка, сказала, драная скотина». «Знаешь, зачем он ковыряется в этих домах?» «Да какая разница?» — рассерженно воскликнул Кевин. «Да большая разница, черт побери. Этот Лавери, тот еще шакал, соображает, откуда ветер дует. Купил 3 дома в прошлом году за крутые деньги. Разослал миленькие проспектики про роскошные винтажные квартиры, а теперь ни с того ни с сего плюет на всю затею и собирается все сносить». «И что? Может, он развелся? Или с налогами проблемы? Да мало ли». Шай уперся локтями в стол и ошалело разглядывал младшего брата, затем рассмеялся и покачал головой. «Не врубаешься, да?» — спросил он, потянувшись за кружкой. «Ни хрена не въезжаешь, вот не настолько. Глотаешь все, что тебе подсовывают. Думаешь, всегда будет тишь да гладь да божья благодать? Ох, погляжу я на твою физиономию». «Ты пьян», — вмешалась Джеки. Кевин и Шай никогда толком не ладили, но я понял, что пропустил целые эпохи. Я словно слушал радио с сильными помехами, хоть и уловил тон, но понять, в чем дело, не мог. И что было тому виной, 22 года или 8 кружек, надо держать рот закрытым, а глаза открытыми. Шай со стуком поставил кружку. Лавери не станет тратить деньги на сказочные квартиры, потому что очень скоро покупать их будет некому. Наша страна вылетит в трубу. Она на вершине утеса и вот-вот рухнет со страшной скоростью. «Ну, не будет квартир, подумаешь», — Кевин пожал плечами. «Не приедут новые Яппи, маме не о чем будет поговорить». «Яппи твой, хлеб с маслом, приятель. Не будет их, и тебе конец. Кто будет покупать охрененные телеки, если все окажутся на пособии? Как жить мальчику по вызову, если сортиры сломают?» «Ну-ка, прекрати». Джеки шлепнул Шая по руке. «Гадости какие, говоришь». Кармела прикрыла ладонью и губами просигналила мне: «Пьяный», выразительно и успокаивающе, хотя сама уже выпила 3 бабишама и рот прикрыла не с той стороны. Впрочем, Шай ни на кого не обращал внимания. «Наша страна стоит на дерьме и рекламе. Один пинок, и все развалится на куски, и пинок этот близок». «Не понимаю, что тебя так радует», — мрачно сказал Кевин. Он и сам уже капельку перебрал, но от этого не стал агрессивнее, а замкнулся в себе и сгорбился над столом, угрюмо глядя в кружку. «Если настанет крах, ты потонешь со всеми нами». Шай с улыбкой покачал головой. «Нет, приятель, не дождетесь. У меня есть план». «Планы у тебя всегда есть. И куда они тебя привели?» Джеки шумно вздохнула. «Стоят чудесные погоды», — пропела она мне тихонько. «Времена изменились», — загадочно начал Шай. «Ага, конечно. Поглядишь, вот поглядишь». «Все это замечательно», — твердо сказала Кармела, как хозяйка, берущая в руки бразды званого вечера. Она придвинула стул ближе к столу, выпрямилась и чопорно держала стакан, отставив мизинец. «А нам не расскажешь подробнее?» Шай, помедлив, перевел взгляд на Кармелу и откинулся на спинку стула. «Ах, Мелли!» — рассмеялся он. «Ты всегда умела меня приструнить. Между прочим, в детстве я сбежал из дома. Наша Кармела надавала мне горячек за то, что я назвал Трейси Лонг шлюхой. И по делам», — строго сказала Кармела, — «так о девочках не говорят». «Мелли, солнышко, эти обормоты тебя не ценят. Лучше держись с меня, девочка, я поведу тебя». «Куда?» — спросил Кевин. «В пункт выдачи пособий». Шай с некоторым трудом перевел взгляд на Кевина. «Вот чего тебе не говорят», — сказал он. «Во времена бума все стоящие возможности достаются большим шишкам. Рабочий человек может жить сносно, но только богатые становятся богаче. А рабочий человек может оторваться от кружки и поболтать со своими братьями и сестрами, а?» — язвительно поинтересовалась Джеки. «Когда все идет наперекосяк, вот тогда-то человек, у которого есть мозги и план, может кое-чего заполучить. А у меня есть и то, и другое. Когда-то Шай говорил: «Крутое свидание сегодня», изгибаясь перед зеркалом, чтобы пригладить волосы, но никогда не говорил с кем, или «Еще парочку шекелей заработал». «Мелли, купи мороженого себе и Джеки», но ни слова о том, откуда деньги. «Старая песня», — заметил я. «Скажешь толком? Или так и будешь петушиться весь вечер?» Шай уставился на меня, я ответил широкой невинной улыбкой. «Фрэнсис», — заговорил Шай, — «наш человек в системе. Какое тебе дело, что собирается делать бунтарь вроде меня?» «А братская любовь? Думаешь, я несу чушь, да? Надеешься порадоваться, что меня победил? Ну, давай, попробуй». «Я покупаю велосипедный магазин», — гордо заявил он, залившись румянцем. Кевин хрюкнул, у Джеки брови задрались выше обычного. «Ты молодец», — сказала она. «Шай, предприниматель, ух ты!» «Прекрасно», — сказал я. «Когда станешь Дональдом Трампом в мире велосипедов, буду покупать BMX только у тебя». «Конахи в следующем году на пенсию выходит. А его сынку по барабану этот бизнес. Он торгует шикарными машинами, а велосипеды для него мелочь. Так что Конахи предложил мне право преимущественной покупки». Кевин вынырнул из угрюмости, оторвал глаза от кружки. «И где ты собираешься взять Башли?» В глазах Шая вспыхнул огонь. Стало понятно, что находили в нем девчонки. «Я уже давно коплю, как раз на такой случай. Половина у меня есть. Банк даст остальное. Они сейчас поприжались с кредитами, понимают, что нас ждут тяжелые времена, как и Лавери. Но я успел проскочить. Ровно через год, ребятки, я буду финансово независим». «Класс!» — сказала Кармела, но какая-то недомолвка в ее голосе зацепила меня. «Просто здорово, молодец!» Шай отхлебнул пиво и попытался изобразить каменное лицо, но уголки рта неудержимо расползались в улыбке. «Вот я и говорю Кевину, незачем всю жизнь работать на чужой карман. Чего-то достичь можно только если сам себе начальник. Я денежки буду класть в свою копилку». «И что?» — спросил Кевин. «Если правда то, что ты говоришь, и страна вылетит в трубу или куда там, ты же вылетишь вместе с ней». «Вот тут ты ошибаешься, приятель. Когда нынешние богатеи окажутся в заднице, тогда-то у меня и появится шанс. В 80-е ни у кого из наших знакомых не было денег на машину. Как мы обходились? На великах. Как только пузырь лопнет, папочка больше не согласится покупать детишкам BMW, чтобы проехать полмили до школы. Тут-то они и постучатся в мою дверь. Как я мечтаю увидеть рожи этих говнюков!» «Может быть», — кивнул Кевин. «Это замечательно, правда». Он снова уставился в кружку. «А жить будешь над магазином?» — спросила Кармела. Шай взглянул на нее. Что-то сложное связывало их. «Придется. И работать весь день. Никакого тебе гибкого графика». «Мелли», — сказал Шай уже мягче, — «все будет нормально. Конахи уйдет только через несколько месяцев. А к тому времени...» — Кармела коротко вздохнула, словно собиралась с духом. «Конечно», — сказала она наполовину про себя и поднесла стакан к губам. «Слушай меня, не беспокойся». «Нет-нет, ты прав. Видит Бог, ты заслужил этот шанс. Последнее время мне по твоему виду... Честное слово, казалось, что ты что-то придумал, но я даже очень рада за тебя. Поздравляю». «Кармела», — сказал Шай, — «посмотри на меня. Разве я могу с тобой так поступить?» «Эй», — вмешалась Джеки, — «что за дела?» Шай протянул руку и пальцем опустил стакан Кармелы, чтобы видеть ее лицо. Мне не приходилось видеть его нежным, и мне это показалось даже менее убедительным, чем Кармеле. «Послушай, все доктора говорят, несколько месяцев, максимум полгода. Как придет время покупать, он будет в приюте или в кресле, так что сил не хватит, чтобы...» «Прости нас, Господи!» — тихо сказала Кармела. «Что происходит?» — спросил я. На меня разом взглянули две одинаковые пары невыразительных голубых глаз. Впервые я увидел, как похожи Кармела с Шаем. «Па все еще колотит ма?» Резкая судорога, словно электрический разряд, прокатилась над столом. Шай втянул ноздрями воздух. «Занимайся своими делами, мы займемся своими. А кто тебя избрал долбанным спикером? Лучше, чтобы кто-то был рядом, если папа сорвется, — объяснила Кармела. Джеки говорила, что все прекратилось, — сказал я, — много лет назад. Я же говорил тебе, Джеки понятия не имеет, — взорвался Шай. Вы вообще никогда ничего не знали, так что отцепись. Знаешь что, я тут самую малость подустал от твоей манеры. Ты не единственный, кому доставалось от папаши. Все затаили дыхание, Шай тихо и неприятно рассмеялся. Ты думаешь, тебе доставалось от него? Могу шрамы показать. Мы с тобой, приятель, жили в одном и том же доме, забыл? Разница между нами только в том, что я теперь большой мальчик и могу беседовать спокойно, а не хныкать всю дорогу. Ни хрена тебе не доставалось, ни хрена! И мы не жили в одном и том же доме ни единого дня. Ты жил в роскоши. Ты, Джеки и Кевин, по сравнению с тем, что было у нас с Кармелой. «Только не говори мне, что я легко отделался», — возразил я. Кармела пыталась остановить Шая гневным взглядом, но он не замечал, уставившись на меня. «Зажравшиеся баловни! Вот вы кто, все трое! И еще жалуетесь? Это просто потому, что мы старались, чтобы вы никогда не узнали, что значит настоящая беда». «Иди попроси у бармена рулетку», — сказал я. «Померимся шрамами или членами, или что там, блин, у тебя в трусах. Или можно просто провести милый вечер, если ты согласишься не изображать мученика и не учить меня жить». «Ну, конечно! Ты же всегда считал себя умнее всех нас!» «Только умнее тебя, солнышко. Я привык опираться на факты». «А с чего ж ты умнее нас? Мы с Кармелой свалили из школы, как только стукнуло 16, не потому что тупые». Шай вцепился в край стола, на скулах снова залили пятна. «Надо же было кому-то приносить зарплату, когда Па сидел на мели. Вас троих кормить, учебники покупать, школьную форму». «Господи!» — пробормотал Кевин своей кружке. «Поехали!» «Если бы не я, фиг бы ты стал копом! Я положил жизнь за семью, ну, почти. Свое обучение отдал, отказался от всего, что мне светило». Я поднял бровь, а то бы стал профессором в колледже. Не смеши мои подметки, ничего ты не потерял. Этого мы никогда не узнаем. А ты от чего отказался? Что ты отдал этой семье? Назови хоть что-нибудь одно. Эта сраная семья отняла у меня Рози Дейли, — заявил я. Настала страшная гнетущая тишина. Все уставились на меня. Джеки собралась отхлебнуть из кружки, да так и застыла с приоткрытым ртом. Я не сразу сообразил, что стою, чуть покачиваясь, что мой голос звучит на грани рева. Бросить школу — ерунда. Пара подзатыльников тоже — ерунда. Я бы согласился на это все. Я умолял бы, только бы не потерять Рози, а ее нет. «Думаешь, она бросила тебя из-за нас?» — спокойно спросила Кармела. Я чувствовал, что сказал что-то не так, что-то перепутал, но уже не мог понять, что именно. Как только я поднялся с места, спиртное шандарахнуло мне под коленки. «Кармела, ты вообще как себе представляешь?» — завопил я. «Сегодня мы без ума друг от друга, вечная любовь навеки, аминь. Мы собираемся пожениться, купили билеты, были готовы на все, что угодно, лишь бы быть вместе, а на завтра она меня раз и бросила». Посетители с любопытством поглядывали на нас, разговоры умолкли, но я не мог заставить себя говорить тише. Я самый хладнокровный в любой схватке и самый трезвый в любом пабе. Сегодняшний вечер, конечно, спасать было поздно. Что же произошло накануне? Папаша закутил и решил вломиться к Дейли в 2 часа ночи. А потом вся ваша банда устроила первоклассный скандал с мордобоем посреди улицы. Ты же помнишь ту ночь, Мелли. Вся Faithful Place помнит ту ночь. Так почему бы Рози после такого не пойти на попятный? Кому сдались такие родственнички? Кому нужна такая кровь в жилах детей? — Поэтому ты больше не появлялся? — тихо спросила Кармела. — Ты все время так думал? — Если бы только Па сдержался, — воскликнул я, — если бы он не напился, если бы Ма не была Ма, если бы Шай не искал приключений с утра до ночи, если бы мы были другие. Но раз Рози никуда не уезжала, озадаченно пробормотал Кевин, я не понял, что он говорит. День вдруг навалился на меня, и я почувствовал такое изнеможение, словно подо мной ноги тают. «Рози бросила меня, потому что моя семья — скопище уродов», — вздохнул я. «Так нельзя, Фрэнсис», — сказала Джеки с болью в голосе, — «ты не прав». «Со мной «У Рози Дейли не было проблем», — вмешался Шай. Он взял себя в руки, расслабился, румянец пропал со скул. В глазах мелькнула высокомерная искорка, в уголках губ затаилась ленивая тень ухмылки. «Это ты о чем?» — спросил я. «Симпатичная была девочка Рози, дружелюбная, общительная, так, кажется, говорят. Усталость мигом слетела с меня. Если собрался говорить гадости о девушке, которая не может тебе ответить, говори прямо, как мужчина. А если слабо, так заткни свою помойку». Бармен грохнул кружкой о стойку. «Эй, вы там! Хорош, угомонитесь сейчас же! Или выкину всех!» «У тебя хороший вкус», — надменно протянул Шай. «Классные сиськи, классная задница и вся классная. Маленькая давалка, да? Ай, два ножки кверху!» Громкий голос на грани моего сознания твердил, чтобы я немедленно сматывался, но выпивка заглушала все. «Рози бы к тебе и в перчатках не прикоснулась!» «Не тупи, парень! Еще как касалось! Ты, когда раздевал ее, ничего не чувствовал?» Я схватил его за грудки, сдернул со стула и занес кулак для удара, но остальные мигом вступили в дело с привычным, отработанным мастерством, присущим только детям пьяницы. Кармелла вклинилась между нами, Кевин обхватил мой занесенный кулак, а Джеки сдвинула посуду из опасной зоны. Шай оторвал мои пальцы от своей рубашки, что-то затрещало, и мы качнулись друг от друга. Кармелла схватила Шая за плечи, усадила его на место и держала, загораживая меня и бормоча что-то успокоительное ему в лицо. Кевин и Джеки схватили меня под руки, развернули и дотащили почти до двери, прежде чем я обрел равновесие и сообразил, что происходит. «Отпустите меня!» — завопил я и попытался стряхнуть их, но Джеки так надежно вцепилась в меня, что мне не удалось бы от нее избавиться, не ударив. А до такой степени опьянения я был еще далек. Шай орал что-то непотребное через плечо Кармеллы, она пыталась перекрыть его успокаивающими звуками, и тут Кевин с Джеки грамотно пролавировали вместе со мной между столов, стульев и бледных физиономий завсегдатаев, и мы оказались на улице. Под буйными порывами холодного ветра дверь за нами захлопнулась. «Что за хрень?» — спросил я. Джеки сказала успокаивающе, словно ребенку: «Ну, Фрэнсис, ты же понимаешь, что вам нельзя там драться». «Этот урод напрашивался на плюху в рыло, Джеки, просто упрашивал, ты ведь слышала?» «Ну скажи, ведь он заслужил все, что я хотел ему предложить». «Заслужил, конечно, но хулиганить нельзя. Прогуляемся?» «Чего вы меня утащили? Это же Шай!» Они взяли меня под руки и повели. «Тебе лучше побыть на свежем воздухе», — стала уговаривать меня Джеки. «Нет, я сидел тихо со своей кружечкой, никого не трогал, пока этот хрен не ввалился и не начал бузить. Слышала, что он сказал?» «Он в отрубе. И повел себя как полный кретин», — ответил Кевин. «Это тебя удивляет?» «А почему же меня выволокли за ушко?» Я хныкал, как ребенок, но остановиться уже не мог. «Шай там постоянный посетитель», — пояснил мой братишка. «Он тут через вечер сидит». «Ну не купил же он всю хренову округу! У меня такие же права, как и у него!» Я попытался отпихнуть их и вернуться в паб, но усилие меня почти доконало. Холодный ветер хлестал и мутузил меня, так что звенело в ушах, но трезвости не добавлял. «Такие же, конечно», — говорила Джеки, твердо подталкивая меня в нужном направлении. «Но если бы ты остался, он только доставал бы тебя. Тебе оно нужно? Лучше давай пойдем куда-нибудь еще». Холодные иголки разума пробились сквозь туман Гиннесса. Я остановился как вкопанный и затряс головой, так что она загудела на пару тонов ниже. «Нет», — сказал я. «Нет, Джеки, не давай». Джеки развернулась и озабоченно взглянула мне в лицо. «Ты как себя чувствуешь? Тебя тошнит?» «Нет, ни хрена меня не тошнит. Фиг я снова пойду туда, куда ты позовешь». «Перестань, Фрэнсис, не будь. Помнишь, с чего все началось? Помнишь, Джеки? Ты позвонила и уболтала меня, что мне необходимо тащить задницу на эту богом забытую помойку. Ей-богу, наверное, я шандарахнулся башкой об дверцу машины. Иначе я объяснил бы тебе, куда засунуть эту гениальную идею. И как все обернулось, Джеки? Ты довольна собой, а? Тебя греет сознание хорошо выполненной работы? Ты счастлива?» Меня качало. Кевин попытался подпереть меня плечом, но я стряхнул обоих, с размаху приперся к стене и закрыл лицо руками. Под веками вспыхивали миллионы искр. «А должен был знать», — пробормотал я, — «должен был знать, черт возьми!» Какое-то время никто ничего не говорил. Кевин и Джеки переглядывались. и пытались о чем-то договориться, семафоре бровями. «В общем, не знаю, как вы двое, а я уже сиськи отморозила», — заявила Джеки. «Пойду заберу пальто». «И мое тоже возьми», — сказал Кевин. «Хорошо, только не уходите никуда, ладно, Фрэнсис?» Она осторожно ущипнула меня за локоть. Я не отреагировал. Джеки вздохнула, и каблучки зацокали по асфальту к пабу. «Драный чертов скотский день!» — заорал я. Кевин оперся о стену рядом со мной, чуть посапывая от холода. «Ну, вроде бы неправда, что именно Джеки виновата», — заметил он. «Это я учту, Кев. Впрочем, вот в эту минуту мне глубоко накласть». Переулок вонял дерьмом и мочой. Где-то неподалеку два парня орали друг на друга, слов было не разобрать, только хриплый и бессмысленный шум. Кевин прислонился к стене. «Одно только хорошо», — сказал он. «Я рад, что ты приехал. Ну, то есть, конечно, я не про Рози, все это, ну, понимаешь. Хорошо, что мы снова увиделись. Мне бы обрадоваться, но не получается. Знаешь, для меня семья что-то значит», — заявил Кевин. «И всегда значило. Я не стал говорить, что готов отдать жизнь, ну, как Шай. Не люблю, что он указывает мне, как думать. А кто любит?» Я убрал руки от лица и на пару дюймов отодвинул голову от стены, проверить, не стал ли мир стабильнее. Сильного крена не ощущалось. «В детстве было проще», — вздохнул Кевин. «Что-то не припоминаю». «Да, Господи, я не говорю просто, но правда ведь? Мы хотя бы знали, что положено делать. Даже если иногда было совсем влом. Понимаешь, я скучаю по тем временам». «Кевин, дружище, скажу тебе честно, вот ни капельки не понимаю». Кевин взглянул на меня. Холодный ветер и выпивка сделали его румяным и сонным. Чуть дрожащий, с модной, уже растрепанной стрижкой, он был похож на мальчика со старинной рождественской открытки. «Ага», — сказал он со вздохом. «Ладно, неважно». Я осторожно отделился от стены, придерживаясь на всякий случай рукой, колени держали. «Ни к чему, Джеки, тут бродить одной, иди найди ее», — попросил я Кевина. «А ты не...» Он растерянно заморгал. «Ты подождешь нас, да? Я мигом». «Нет». «А...» Кевин смотрел нерешительно. «А что насчет, допустим, завтра?» «А что завтра?» «Ты останешься?» «Сомневаюсь». «А тогда...» «Ну, когда-нибудь». Он был такой молоденький и потерянный, умереть просто. «Ищи, Джеки». Я поймал равновесие и зашагал. Через несколько мгновений Кевин нерешительно пошел прочь.